Дин Кунц. Шорохи. Шорохи. Шорохи. Часть первая. Живые и мертвые. Эпиграф. Силы, воздействующие на нашу судьбу, формирующие наш характер, как шорохи в ночи, также тревожны, властны и неразличимы. Чарльз Диккенс. Глава первая. На рассвете, во вторник, Лос-Анджелес пережил первый слабый толчок. В окнах задребезжали стекла, зазвенели подвешенные к карнизам колокольчики, но не от ветра. В некоторых квартирах с полок попадала посуда. В утренние часы радио постоянно передавало информацию о землетрясении. К концу времени пик эта новость отошла на третий план. Ее оттеснили репортажи о террористических актах в Риме и отчет о столкновении пяти машин на магистрали Лос-Анджелес-Санта-Моника. Почему бы и нет? Ведь не рухнуло ни одно здание. К полудню лишь горстка лос-анджелесцев, большей частью из переехавших сюда в последние годы, все еще считала это событие достойным небольшого обсуждения за обедом. Человек в дымчато-сером фургоне марки Dodge даже не почувствовал толчка. В это время он катил по автомагистрали, приближаясь к Лос-Анджелесу со стороны Сан-Диего. В движущейся автомашине можно ощутить только очень сильные толчки. Так что он ничего не знал о землетрясении до тех пор, пока не остановился позавтракать в какой-то закусочной и не услышал, как о нем говорят другие посетители. Он сразу понял, что землетрясение — знамение, предназначенное лично для него. Оно должно было либо утвердить его в успехе, предстоящей ему в Лос-Анджелесе миссии, либо предупредить о неудаче. Но все-таки, что именно? Он ломал над этим голову все время, пока ел. Это был крупный, сильный мужчина ростом в 6 футов 4 дюйма и весом в 300 фунтов. Сплошные мускулы. На еду он потратил целых полтора часа, заказав для начала яичницу из 2 яиц с ветчиной, картофель фри, тосты и стакан молока. Он медленно, методично пережевывал пищу, целиком сосредоточившись на этом занятии. Разделавшись с первой порцией, потребовал горку оладий и еще молока. За оладьями последовал омлет с сыром и 3 кусочками канадского бекона, снова тосты и апельсиновый сок. Такой необычный клиент вызвал живой интерес и послужил основной темой разговоров на кухне. Его обслуживала разбитная рыжая официантка по имени Хелен, но и другие девушки нашли предлог пройти мимо столика и бросить на верзилу оценивающий взгляд. Это не ускользнуло от его внимания, но оставило равнодушным. Когда клиент попросил счет, Хелен попыталась завязать разговор. «Вы, должно быть, лесоруб или что-нибудь в этом роде?» Посетитель поднял на нее глаза и изобразил деревянную улыбку. Хотя он впервые в жизни был в этой закусочной и видел Хелен, он знал, что она скажет дальше. Все это ему приходилось слышать сотни раз. Девушка захихикала, не спуская с него голубых глаз. «Я почему говорю? Лопаете за троих?» «Наверное». Хелен стояла, опершись бедром на столик, слегка наклонившись к мужчине и недвусмысленно давая понять, что он может рассчитывать. «И в то же время, — продолжила она, — ни одной унции лишнего жира». Все так же улыбаясь, он думал: «Интересно, какова она в постели?» Мысленно он уже сгреб ее в охапку, повалил и грубо ворвался в нее, а затем почувствовал свои руки на ее горле. «Давить, давить, давить, пока у нее не побагровеет лицо и глаза не выкатятся из орбит». Хелен задумчиво смотрела на него, словно прикидывая, удовлетворяет ли он ее требованиям, иначе говоря, соответствует ли его сексуальный аппетит тому, какой он только что продемонстрировал за столом. «Вы, должно быть, занимаетесь спортом?» «Качаюсь», — ответил он. Как Арнольд Шварценеггер. Ага. У девушки была хрупкая, изящная шея. Он мог бы переломить ее, как сухую веточку. Эта мысль сделала его счастливым. «Наверное, ты силен, как бык», — одобрительно заметила девушка. На посетителе была тенниска с короткими рукавами, и она пальчиком потрогала его руку пониже локтя. «Сколько бы ни съел, все уходит в мускулатуру». «Вот именно. И еще дело в обмене веществ». «Да?» «Масса калорий сгорает, переходя в нервную энергию». «Да ну!» — поразилась Хелен. «Ты разве нервный?» «Все время на чеку, как сиамский кот». «Не может быть. Бьюсь об заклад, тебя ничто не выведет из себя». Хелен была эффектной женщиной, под 30, то есть на 10 лет моложе его. Стоит ему захотеть, и он может иметь ее. Сначала она похнычет из-за грубого обращения, а потом убедит себя, что он поступает с ней, как Ред со Скарлетт, и позволит повалить себя на диван. Разумеется, после акта ее придется убить. Вонзить нож в соблазнительную грудь или перерезать горло, но ему не хотелось отвлекаться. Не стоит она того, чтобы он зря рисковал. Эта девушка не в его вкусе. Он не любит убивать рыжих. Он отвалил ей щедрые чаевые, заплатил по счету в кассу и, бросив Хелен на прощание «увидимся», вышел из закусочной. После прохлады, создаваемой кондиционером, сентябрьская жара навалилась на него, как горячая подушка. Идя к своему фургону, мужчина чувствовал на себе взгляд Хелен, но не обернулся. Доехав до торгового центра, он припарковал машину в дальнем углу стоянки, подальше от магазинов. Забрался на заднее сиденье, опустил бамбуковую штору, отгораживающую салон от грузового отделения, и растянулся на толстом, драном, коротковатом для него матрасе. Ему пришлось гнать всю ночь без остановки, от самой Санты-Елены. Теперь, после плотного завтрака, на него напала сонливость. Через 4 часа он проснулся от кошмара, весь в поту. Его бросало то в жар, то в холод. Одной рукой он вцепился в матрас, а другой хватался за воздух, пытаясь кричать, но у него не было голоса. Сначала он не сообразил, где находится. В задней части машины было совсем темно, если не считать 3 узеньких полосок света, пробивавшегося сквозь бамбуковую штору. Воздух был горячим и спёртым. Человек сел, нащупал рукой металлическую крышу, напряг зрение и, наконец, сориентировался. Мысль о том, что он лежит в фургоне, принесла ему облегчение. Он попытался вспомнить свой кошмар, но не смог. В этом не было ничего необычного. Едва ли не каждую ночь он просыпался с пересохшим горлом и бешено колотящимся сердцем, но ни разу не сумел вспомнить, что именно повергло его в такой ужас. Хотя он и знал теперь, где находится, темнота по-прежнему действовала ему на нервы. Кто-то шурша подкрадывался к нему, и у него, как всегда в таких случаях, начали подниматься волосы на затылке. Он поднял штору и некоторое время усиленно моргал, приспосабливаясь к яркому свету. Потом наклонился и поднял с пола что-то, завернутое в кусок замши, а под ней еще в несколько тряпок. Наконец он добрался до содержимого. Пара огромных, очень острых ножей. Дома он потратил немало времени на их заточку. Взяв в одну руку нож, человек испытал странное, очень приятное чувство, как будто это был заколдованный меч чародея, обладающий магической силой. Сквозь крону пальмы пробивались солнечные лучи и слепя отражались на поверхности лезвия. Тонкие губы человека в додже раздвинулись в злорадной усмешке. Несмотря на кошмарный сон, Отдых придал ему сил. Он чувствовал себя освеженным и уверенным в себе. Утреннее землетрясение могло означать лишь то, что в Лос-Анджелесе его ожидает успех. Он разыщет ту женщину, доберется до нее. Сегодня или самое позднее в среду. При мысли о ее теплой и безупречно гладкой коже его ухмылка перешла в зловещий оскал.